Глава 3. Крымская война началась. Бутырский полк отправился в Севастополь. По камням верст по 80 уходили в день. В Севастополь пришли поздно вечером и прямо на южную сторону. Тогда только начинали укреплять город. Ведет их провожатый казак, идут за ним солдаты и смотрят. Все мешки да мешки. Это, видно, овес для конницы, что ли, припасен, толкуют между собой солдаты. Кончились мешки, а казак провожатый скачет, догоняет батальонного и кричит ему. «Ваше высокородие, за крепость ушли!» Смотрят солдатики. «Какая ж такая крепость, Диана?» «Да вот эти самые мешки и крепость», — говорит казак. Смешно всем, ну и крепость. Тут и на ночевку устроились, так без хлеба и легли. Утром проснулись — нет хлеба. Солнце уже высоко поднялось — нет хлеба, скучно без хлеба. Заглянул, наконец, каптенармус в палатку. Важный, форменный. «Хлеб получать!» Повеселели сразу солдатики. Повел немальцев своих с мешками за каптенармусом. Вдруг с моря жжет черное что-то в крышу влетело. «Это что? Галки, что ли?» – спрашивает немальцев. А каптенармус идет впереди, жирный живот вперед. В одной руке карандаш, в другой бумага. И говорит. «Будьте, галка, как хватит, бомба это!» «Вот она какая бомба!» – думает немальцев. Еще одна пролетела, другая, третья. Вдруг как щелкнет где-то близко-близко. Смотрит немальцев, лежит уже каптенармус на земле. Так и лежит, такой же важный, как и шел, лицом к земле. В одной руке карандаш, в другой бумажка. Прямо в голову щелкнула и лопнула голова, как спелый арбуз, и залепила мозгами солдатиков, то шли за ним с мешками для хлеба. «Вот тебе и жизнь», — говорит один. «Вот тебе и хлеб», — говорит другой. Прибежали с носилками, подобрали и унесли убитого. И пошло день за днем тоже, днем в траншеях, ночью на окопах. И растут вместо мешков один с другим грозные валы севастопольских бастионов. А неприятель все палит да палит. 29 дней без прерыва. Город весь в развалины обратился. В улицу попадет бомба, так и выроет яму. Видел немальцев, как флот потопили. Только и остался пароход Владимир. Грузы в гавани с одного берега на другой перевозил. Привязали солдата к фельдфебелю. По службе не то, что строг, а прямо не допустит до оплошности. Все вовремя в каждом и усмотрит, и убережет. А вне службы не было лучшего советника. Вникнет, растолкует, а беда придет и выручит. С виду молодой, красивый, бравый. В обращении прост, только устанет когда, или если озабочен. Тогда становится неразговорчив, отвечает коротко, нехотя. А сам смотрит, точно не видит того, с кем говорит. Или думает о чем-нибудь далеком-далеком. Приходит как-то фельдфебель и говорит. «Поход, на 3 дня одежду, провизию бери». «Степан Петрович, куда же это?» – спросил немальцев. «Лукен Васильевич, куда же это?» – ответил ему Степан Петрович. «Откуда я знаю?» 4 августа, перед сражением на Черной речке, говорит фельдфебель немальцеву. «Сон мне нынче приснился, Лукен Васильевич, будто стоим мы в Саратове. И Успенская просвирня, помнишь, меня блинами угощает, и так из-под них и фырчит масло. Горячий вкус, и так и фырчит, а я ем. И что значит этот сон? Я не знаю». «Письмо это, Степан Петрович», — говорит немальцев. Заглянул Степан Петрович ему в глаза и говорит раздумчиво. «В том-то и дело, что письма я никакого не получал. Плохо пришлось в тот день бутырцам. Неприятельские ружья, не чета, были нашим, из кремниевых, переделанным ружьем, на 100 саженей улетели из нашей пули. А у неприятеля были такие ружья, что и не видно еще их. А уж наши от них выстрелы валятся». Повели бутырский полк в атаку. «Валится народ», — полковник кричит. «Братцы, добежим скорее, да в рукопашную!» Добежали, взяли первую линию, на вторую пошли. Но такой огонь открыл неприятель, точно весь ад навстречу полетел. Батальонный повернулся было, поднял руку сказать, вероятно, что-то хотел. И свалился, как подкошенный. А ротно свалился. Полковника уже пронесли на носилках. Кричит товарищу полковнику другого полка. «Прими полк мой!» 2 обер-офицера из всего состава офицеров полка остались. А оттуда еще сильнее огонь. Духу не переведешь, как градом сыплет пули и картечь. Солдаты кучами валятся. И нет хода вперед. Слышат, играет гарнист отступления. И бросили все, кто как знал, назад. Из всего полка 1300 только человек возвратилось. Не возвратился фельдфебель. Выстрелили полк, смотрит рота. Нет фельдфебеля Степана Петровича. Не рад и жизни немальца. Что с ним? Убит, ранен, в плен попал. Ночь пришла. Стали вызывать охотников, раненых собирать. Вызвался и немальцев. Думает, не даст ли Господь разыскать фельдфебеля. Ползут. Ночь темная. «Братцы, вы?» Бросились. Фельдфебель. Лежит Бок распоротый, в памяти еще. Рассказал, как французы к нему подходили. Что, Рус, ранен? Ранен. Нехорошо. Виноград на водке ему оставили, сухари. Слушают охотники фельдфебели, а время идет, говорит Степан Петрович офицер. Что ж теперь делать? Не жалеть ведь ты, голубчик, взять тебя, другого, который жил бы еще, не унесем? Слушают солдаты, потупились. Слушает Степан Петрович. Вздохнул, на минуту закрыл глаза и говорит. Идите с Богом. Верно, не жалеть я больше, ваше благородие. Идите, других спасайте, а мне уж недолго. Попрощались с ним солдаты и поползли от него. Прощается Лукен Васильевич. Сон-то вот что значит, Лукен Васильевич. Ах, голубчик Степан Петрович, как же оставить тебя? Не могу я. Иди, иди, строго говорит фельдфебель. Что ты? И глядит Степан Петрович вслед товарищам. Не слыхать уж их. Только темная ночь. Последняя страшная ночь его на земле. Смотрит на него отовсюду. Кончилась севастопольская кампания. Еще 7 лет послужил Немальцев. И по красному билету через 15 лет домой собрался. Перед самым уже уходом едет как-то раз с ротным Немальцев и говорит ему ротный. Немальцев, женись на моей горничной. Ты молодец, она, видишь, сам какая. Повернулся к нему, скозил Немальцев и говорит. Я ведь, ваше высокоблагородие, женат. Что ты врешь? Так точно. Да ведь в списках ты холост. Не могу знать. Я только что я женат. Ирина и прозывается жена моя. И рассказал ему все Немальцев. Говорит ему ротный. Да ты что ж, только час и видел свою жену. Так точно. Так ведь старуха она теперь. Какую Господь дал.